Глава 9. На живодерне. Екатерина не пожелала оставлять невестку в усыпальнице дома Романовых. Ее хоронили в алтаре церкви Александра Невской лавры. Сановников пришло немного, лишь избранные, а Павел вообще отсутствовал. Грешница и должница была накрыта золотою парчой, над изголовьем ее колыхались черные перья страусов. Крышку гроба завинтили. Потемкин заметил, что граф Чернышов при появлении в алтаре поклонился сначала Заводовскому, а потом и ему, Потемкину. Что за притча? На паперте, ожидая выхода вельмож, стоял поручик Гаврила Державин, желавший вручить Заводовскому челобитную. Но Заводовский с надменной грубостью отвернулся. Пошел. На кладбищах едино лишь нищим подают. Обидные слезы брызнули из глаз Державина. — Так я и есть нищий, — отвечал он с гневом. — А подают-то богатому. Для чего ж вы у принятия челобитен вставлены? Но следом идущий Безбородко прошение принял. — О чем, братец, ты просишь тут? — Да поручился я за товарища в долге карточном. А тот сбежал, и долг евный на мне повис. Немного и прошу, государыня, чтобы дозволило мне, дураку такому, чужих долгов не платить, коли и от своих-то не знаю, куда деваться. Ступай, братец, я тебя понял, все сделаю. Державин заметил Потемкина и поклонился ему. Но фаворит проследовал мимо поэта, ослепленный страшными подозрениями. Об этих днях Екатерина оставила запись. Увидев свой корабль опрокинутым на один борт, я, не теряя времени, перетянула его на другой. Сыну за 30, а внуков не видать. Потемкин завел речь о Разумовском. Говорят, в городе разное. То ли в Дюнамюнде отвезен, то ли уже в крепости сидит. — А никуда я его сажать не стану, — возразила Екатерина. — Сделаю лишь материнское внушение через канцелярию Шишковского и приищу ему место в европейской политике. — Да он же бурбоном продался. Екатерина преподала урок политической игры. Дурные качества столь же полезны, как и положительные. Граф Андрей доказал, что способен быть не только любовником, но и дипломатом бесстрашным, что мне и потребно от него. Потемкин всегда покровительствовал Разумовским, считая их людьми умными и активными. Особенно любил он сестру графа Андрея Наталью Кирилловну Загряжскую, некрасивую горбунью, он охотно исполнял все ее прихоти и капризы. Во дворце Разумовских, что на мойке у полицейского моста, играя с Натальей Загряжской в карты, светлейший спросил ее. — Граф-то Андрей, где ныне прячется? — У меня, где же еще? — Ты скажи братцу, что ежели на живодерню к Шишковскому попадется, пусть не садится в кресло напротив стола Шишковского. Там есть рычаг такой, которым кресло с виноватой персоной в нижний этаж переводится, а внизу кнутобойцы, лица наказуемого не видя, ему посеканцы делают. Куда ж Андрею теперь? За границей спасаться? Но спастись стало невозможно. За каждым шагом Разумовского следили шпионы. Почуяв неладное, он заметался, скрываясь в пригородных дачах. Его охотно прятали у себя любовницы — Анастасия Нелединская-Милецкая и княгиня Марья Борятинская. Однажды на улице, заметив Корберона, он лишь на секунду распахнул дверцу кареты, успев крикнуть французскому атташе: «Не старайтесь искать меня, за мною следят!» Но сам не заметил, как на козлах его кареты подменили кучера. И Разумовский невольно испытал ужас, увидев себя во дворе незнакомого дома. Кто-то распахнул двери. — Ваше сиятельство, милости просим, ждем. Андрей был извещен об искусстве Шишковского. Инквизитор иногда прямо с придворного маскарада увозил какую-либо фрейлину, не в меру болтливую. Выделит ее во славу Божию, после чего доставит ее обратно во дворец, где она и танцует дальше, как ни в чем не бывало. В таких случаях все кончалось визгом да писком. Но инквизитор владел и другим приемом. Даст в челюсть, и будешь потом с полу зубы свои в карман собирать. Помня об этом, Андрей Кириллович внутренно приготовился. Сын украинского пастуха-свинопаса, волею судеб, ставшего аристократом, он отлично владел той народной смекалистостью, непобедимой крепостью духа, которой отличались его недалекие предки-чумаки, запорожцы, гайдамаки, бунтари и пахари. На втором этаже, в окружении множества икон, его поджидал оберкнутобоец, екатеринизированный империи. Степан Иванович встретил плута стоя, даже поклонец учинил. — Ах, молодость! — произнес сочувственно. — Сколько грехов ей отпущено! О том и по себе ведаю. Садитесь, ваше сиятельство! При этих словах Шишковский, как и следовало ожидать, указал на страшное криминальное кресло. — Ага! Разумовский первый страх уже поборол. Мне ли сидеть в присутствии столь важной особы? — Напротив, — уговаривал его Шишковский, — осмелюсь ли я сидеть за столом, ежели передо мною ваше высокорожденное сиятельство? Ведь я из ничтожества произошел, щи лаптем хлебал, мух ноздрями ловил, на кулаке спал, лопухом подтирался, а посуду мою собаки облизывали, уважьте, старика, сядьте. С разговорами он вышел из-за стола, слегка подталкивая Разумовского к креслу, но граф был неумолим. — К чему эти политес? Лучше садитесь вы. Граф Андрей уже заметил рычаг возле стола, а Шишковский задал ему первый вопрос. С каких пор он блудно вступил в мерзкое прелюбодеяние с высоконареченной цесаревной? — Об этом велено мне вызнать самою государыней, —